картофельные клёцки с вишнями. На две порции 3 картофелины, полстакана вишен без косточек, полстакана муки, 1 яйцо, пол столовой ложки растительного масла, 1 столовая ложка молока, сахар, лимонная кислота, соль по вкусу. Картофель отварить в кожуре, почистить, натереть на терке, добавить молоко, яйцо, соль, муку, замесить тесто. Сделать из него лепешки диаметром 8 см. На каждую лепешку положить несколько вишен и посыпать их сахаром. Защипать края. Уложить клёцки на смазанную растительным маслом решетку пароварки. Готовить на пару 25 минут. Подать со сметаной.